Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодняшнюю проповедь я заглавливаю «Ищите Господа». Цитирую текст проповеди. «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко». Исаии 55:6. В цитируемом стихе говорится о двух весьма важных истинах. Первая истина говорит о том, что нужно искать Господа тогда, когда можно найти Его. А это означает, когда двери Божьего призова еще не закрыты, и день Божьей благодати еще призывает грешнику к покаянию. Пророк Амос пишет такие замечательные слова, цитирую. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слушания слов Господних. И будут ходить от мора до мора и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши». Амоса 8:11-13. Пророк Амос говорит о двух истинах. Первая истина, что многие будут искать истины о Боге и о спасении в Нем и не смогут найти. Хочу рассказать из истории великого греческого философа Сократа, жившего от 469 по 399 до Рождества Христова. Сократ сперва жил и трудился как философ в Афинах, столице Греции, и учение его том передавалось последователями его учениками Платоном и Аристотелем. В так называемом великом философском трио свое учение о мудрости Сократ излагал часто на улицах греческой столицы Афин в форме весьма изысканных собеседований, задаваемых вопросах и ответах на них. Как известно, греки были язычники, хотя и весьма высокой культуры, но поклонялись своим сотворенным самими собой божествам, которые, по их мнению, жили на горе Парнасе, которых они обожествляли, несмотря на то, что они были такими же порочными, как и их творцы, создавшие их. Сократ тоже был язычником, но он искал истины, но не нашел ее. За свои смелые философские речи, в которых он указывал на порочность и неморальность олимпийцев, афинскими властями был неправильно осужден за богохульство и приговорен к смерти. Сократ выпил отраву, привожу выдержку из его речи, произнесенной перед принятием отравы, цитирую из его произведений, называемых «Тенями». «Солнечный луч падает на грязную лужу, и легкий пар, оставив на земле грязные части, тяжелые и бренные, тянется к светлому гелиосу, солнцу, и тает, растворяясь в эфире. Ты тронул своим лучом мою грязную душу, и она устремилась к тебе, неведомый, чье имя тайна. Я искал тебя, потому что ты в истине. Я стремился к тебе, потому что ты в справедливости. Я любил тебя, потому что ты в любви. Для себя я умер, потому что ты источник жизни. Неужели ты отринешь меня, неведомый? Мои тяжелые сомнения, мои жгучие искания, мою трудную жизнь, мою вольную смерть, прими их как бескровную жертву, как одну молитву, как вздох о тебе, как летучую струйку бренного пара принимает безграничный океан чистого эфира. Прими их ты, которого я не знаю. Но дай туманным призракам умершей веры заградить мой путь к Твоему вечному свету. Уступите же с дороги мглистые тени, заграждающие свет зари. Я говорю вам, боги моего народа, вы неправедные олимпийцы, а где нет правды, там и истина, только призрак. К такому заключению пришел я, Сократ, привыкший исследовать разные основания. Конец цитирования. Сократ, греческий философ и мудрец, искал истину, под которой он подразумевал Бога, но, к сожалению, он не нашел его, хотя он был так близко к его душе. Вторая истина, цитирую, «Призывайте его, когда он близко. Следовательно, в самом процессе искания есть ограниченное время, и потому вся мудрость человеческой жизни должна оценить этот момент, когда Господь весьма близок к душе, и принять его, чтобы не упустить благоприятного момента. Приведу один пример из Евангелия от Марка. Происходило это событие вблизи палестинского древнего города Иерихона. На пути между Иерихоном, древним, который был разрушен Иисусом Навином и потом восстановлен, и Иерихоном модерным, который был построен израильским царом Иродом Великим. На полпути между этими двумя Иерихонами у дороги постоянно сидел слепой нищий по имени Вартимей и просил милостыни у проходивших богомольцев, идущих на поклонение в Иерусалим, или же возвращающихся из Иерусалима. Для нас неизвестна точная биография Вартимея, но из написанного о нем в Евангелиях мы можем прийти к заключению, что Вартимей был мыслящим человеком. В одно время кто-то из возвращающихся из Иерусалима богомольцев рассказал несчастному слепому Вартимею, как великий пророк из Назарета творил многие чудеса и даже исцелил одного слепого, который родился слепым. Заканчивая свой рассказ, он сказал Вартимею, «Я знаю, что если бы ты встретил пророка из Назарета, то он бы исцелил и тебя». Путешественники ушли, но сказанные слова одним из них глубоко запали в душу Вартимея, и об этом он размышлял день и ночь. Вартимей сидел у дороги на своем обыкновенном посту. Однажды он своим острым слухом уловил как бы шум мора, но это был шум приближающейся толпы. И он спрашивает у кого-то, что это такое? Ему отвечает, это Иисус на заре идет. Вартимей встрепенулся. Он сразу понял, что это единственный для него день, о котором он так долго мечтал. Теперь он знал, что этот день для него настал. Он знал, что он не может упустить этого момента, потому что это означало бы остаться слепым навсегда. И потому он начал кричать, «Иисус, сын Давида, помилуй меня!» Его заставляли молчать, но он еще больше кричал. Иисус остановился и позвал его к себе. «Чего ты хочешь от меня?» – спросил он у слепого. «Учитель, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему, «Иди! Вера твоя спасла тебя!» Он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. То, что сказал Иисус Вартимею, означало то, что он не только возвратил Вартимею зрение, но он сказал ему, «Вера твоя спасла тебя!» Вера же Вартимея заключалась в том, что он верил в Мессию, называя его сыном Давидовым, а не пророком из Назарета, как с насмешкой называли его первосвященники и фарисеи, а за ним то самое повторяли многие из народа. Почему нужно искать Господа? потому что люди нуждаются в нем, как в своем Творце, и он лишь один может осветить людское жалкое прозябание своей любовью, всепрощающим милосердием, ведь это искание заложено Творцом в человеческой душе, и потому люди не удовлетворяются тем, что имеют, а постоянно ищут чего-то. Одни ищут богатства, другие – мудрости, иные – познания и славы, счастья и много-много иного. И эти искания являются частью человеческой жизни и стремлений. Сократ, греческий философ, верил в неведомого Бога, имени которого он не знал. Он был осужден афинскими властями на смерть, как атеист, неверующий в олимпийских богов. Святой апостол Павел, проповедуя в Афинах, сказал: «И встал Павел среди Ареопага, сказал: Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Сего-то, которого вы не зная, чтите, я проповедую вам». День апостольский 17:23. И он проповедовал им о Господе Иисусе Христе, Сыне Божьем, умершем и воскресшем. И как говорит Бог через пророка Исаию: «Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша». Исаия 55:3.